маршруту 2.13 что-то движется. Что за транспорт, разобраться им сложней. Преодолевая грязь, обходит лужицы, управляется календарем страстей. У маршрута 2.13 нет кондуктора. Рембригады и депо с цветным флажком. Нет инструкций, потому что нет инструктора. Нет конечной, есть внеплановый, словно снежный ком. Нитка тянется, дрожит, не обрываясь. Нитка крепкая, от неба до меня. Нитка, ниточка, держи меня, родная. Вдруг по нитке ищу по маршруту 2.13, по обочинам силуэты в мутных стеклах, как в кино. Ничего не решено, не напророчено, но и с ней становится одно. Нет маршрута 2.13, есть лишь след его. И других маршрутов, к сожалению, тоже нет. А по следу лишь охотники преследуют. Но поменять, продать, вернуть нельзя билет. Нитка тянется, дрожит, не обрываясь. Нитка крепкая, от неба до меня. Нитка, ниточка, держи меня, родная. Вдруг по нитке еще там меня. В детстве мама ниткой в теплый свет жизнь — это дорога, которую кто-то для тебя проложил. Нет, это нитка из клубка, которая привязана к тебе и тянется за тобой, обозначая твой маршрут позади до тех пор, пока не оборвется или не закончится клубок. По нитке ищу там.